Глава 8 развивает идеи двух последних шлок предыдущей главы. Арджуна спрашивает о значении последних шлок 7 главы, и Шри Кришна дает следующее определение. Высшее Брахмо есть высшее неприходящее, Акшарам. Атман есть личный аспект этого неприходящего, мировая душа, принцип мира проявления. Весь процесс проявления рассматривается как карма, причинно-следственный ряд, по существу своему жертвенный акт высшего. Как и все подобного рода определения, и данное допускает много толкований, начиная с самых плотных, ортодоксальных, сравни примечания Теланга к данным шлокам. Слово «висарга», употребленное во второй полушлоке, третьей шлоке, имеет много значений и очень противоречивых. Выбор значения «жертва» не обязателен. БПС, примечание, Большой Петербургский словарь, немецко-санскритский словарь Бетлинга и Рота, выбирает для этой шлоки значение «шепфунг», «эрцойгунг». Подробности смотри в примечаниях. Шлока четвертая также дает возможность широких толкований. Употребленные здесь термины, равно как в главе 8 шлока 30 «бхата», «дайвата» и прочее, сочетаются с префиксом «адхи». Для данных шлок принято переводить этот префикс «наивысшее». Так, например, делает БПС для слова «адхаятма», переводя это слово через «the highste geist» со ссылкой на главу 7 шлоку 29. Но префикс «адхи» имеет еще значение и относительно «к», поэтому Дейсон переводит его в данной шлоке через «гегенвахт» – «присутствие». Например, «адхибхатан» через «майн гегенвахт инден везен». Еще более отдаленно переводит Леви «ле план де этре». Перевод Дейсона интересен по мысли, так как вкладывает особое живое значение в шлоку четвертую, остающуюся при буквальном переводе, отвлеченной и несколько суховатой. В шлоках 5-10 развито учение, популярное в Индии, что человек после смерти идет к тому существу, о котором думает в момент ухода. Почему Гита настойчиво рекомендует думать в момент смерти о едином? И постоянно приучать себя к этой мысли так, чтобы она стала автоматической, создавать доминанту и не нарушалась бы внешними впечатлениями. Сравнить также Прашна Упанишада, глава 3, шлока 1, и Чхандогья Упанишада, глава 6, шлоки 8-6. Единый понимается в Гите как Пуруша, дух, творец мира. Дальнейшие шлоки подчеркивают тождество единого, как неприходящего, Акшарам, и Пуруши, как проявленного. Глава 8 важна для усвоения теологических идей Гиты. Здесь развивается учение о Пурушоттаме, характерное для вишнуизма, принимающего личный аспект единого и понимающего слияние с единым, как диалектическое единомножество. В главе 6 говорится о приемах низших ступеней йоги, асане, пранаяме, хотя Гита не употребляет эти термины систематически, а тем более не мыслит под ними технических ступеней йоги, как они даны в йога-сутрах, глава 2, шлока 29. В главе 8 после изложения сущности теологического учения даются указания о высших ступенях йоги, обобщаемых в системе Патанджали как самьяма. Однако и в данном случае Гита не пользуется выработанной терминологией, и термином «дхарана» обозначается не шестая ступень йоги, как у Патанджали, но скорее то, что Патанджали называет самьяма, то есть три последние степени сосредоточения или йоги. В шлоке 13 рекомендуется размышление над словом «аум», совершенно в духе Упанишад. Известно, что такое размышление не выдвигается системой Патанджали, разрабатывающей частные медитации для достижения сиддхи, випхути. Цель же медитации, рекомендуемой Гитой, есть непосредственное слияние с единым в час ухода. Такое сосредоточие, как указывает Гита, ведет упражняющегося по верховному пути, ибо для того, кто размышляет о едином, покинув все другие мысли и желания, Ишвара легко достижим. Такого человека Гита называет йогином, прекратившим воплощение. Касаясь вопроса о смерти, Гита развивает теорию о мировых периодах, о сутках Брахму, известную уже Упанишадам. Нужно подчеркнуть, что в тексте не употребляется слово «манвантара». Некоторые исследователи, например, Михальский и Венский, без достаточного основания считают шлоки, содержащие учение о двух путях, интерполяцией, но аналогически связано с темой о жизни и смерти мира и о погружении в единое в момент смерти. Нет основания считать учение Гиты о двух путях позднейшей вставкой только потому, что оно развито в Пуранах, так как это учение можно встретить не только в средних Упанишадах, Шветашвара Упанишада, глава 1, шлока 4, но даже в ранних, Чхандогья Упанишада, глава 4, шлока 15 и с 1 по 5. Некоторые исследователи, например, Ундергил, считают это учение очень древним и присущим не одному только индуизму. Черты его Ундергил находит в других религиях древности. В греческой оно выражено в культе Деметры и Персефоны, как оно понималось элевсинскими мистериями, в египетской – в культе Азириса, в римской – в Сатурналях. В книге мертвых описано путешествие умершего под землей. Умерший направляется в царство Азириса, и книга мертвых дает наставление, как держать правильный путь и не сбиться с него в проходимых болотах и дебрях. Христианство сохранило и синтезировало некоторые черты древних традиций и определяет Рождество Христа по тем же астрологическим принципам в Козероге, а Вознесение и Пятидесятницу в Близнецах. Вместо рака, когда совершался в Древнем Египте праздник отплытия ладьи Ра. Те же астрологические принципы положены в основу разделения года на светлую и темную половины. Таким образом, разбираемое место Гиты связано с контекстом, соответствует древним традициям, а потому и нет оснований считать его интерполяцией. Глава 8 заканчивается утверждением, что йогин – превосходит все плоды, обещанные жертвами, ибо он достигает высшей обители. Конец этот вполне в духе Упанишад, решительно ставящих внутреннее духовное развитие выше всякой обрядности.